Глава вторая. Эпоха Руслана. Как среди всего этого мог возникнуть Руслан, партитура, указывающая не только на богатство и неистощимость музыки, но и на упорную громадную работу, на высокий интеллектуальный труд и стойкость художественных идеалов, это все же удивительно. Но сперва проследим, хоть и беспорядочную, жизнь Глинки в музыке за период от поступления на службу, или, вернее, от премьеры первой оперы до премьеры «Число в число» второй, 27 ноября 1842 года, по старому стилю. Вот занятие Глинки в капелле по его ценным наблюдениям. «Я взялся учить их, плохо успевающих певчих, музыке, то есть чтению нот, и исправить интонацию, по-русски выверить голоса. Мой способ преподавания состоял в разборе скалы, обозначении полутонов, следственное изыскание причины употребления знаков повышения и понижения. Впоследствии писал я на доске двухголосные короткие задачи, заставлял сперва сделать разбор, потом спеть одну, потом разобрать и спеть другую партию, потом всех вместе, стараясь образовать слух учеников моих и выверить голоса их. Здесь, как и всегда во всем своем художественном становлении, Глинка прежде всего стремится вызвать активность слуха, самопознание слуха, природный дар обратить в осознанное явление и не допускать его механизации, чтобы неизбежно возникающая в итоге выучки слуховая инерция была бы завоевана сознательным усилием. Когда в первый раз явился я для преподавания с мелом в руке, мало нашлось охотников. Большая часть больших певчих стояло поодаль с видом недоверчивым, и даже некоторые из них усмехались. Я, не обращая на то внимания, принялся за дело так усердно и, скажу даже ловко, что после нескольких уроков все почти большие певчие, даже и такие, у которых были частные и казенные уроки, приходили ко мне на лекции. Записки, страницы 183-184. Мои занятия с певчими шли весьма успешно, и я часто бывал в певческой, видел быстрые успехи учеников моих, которые начали уже разбирать ноты довольно свободно. Я этим не ограничился и желал испытать силы своей в церковной музыке, написал херувимскую цедюр и принялся за фугу с текстом, но без успеха. Сблизился я также с профессором театрального училища Солива. Для него приказал разучить двуххорную фугу Сарти, которую произвели успешно. Записки, страница 188. Сулива Карл Эвазио, годы жизни 1792-1863, итальянский оперный композитор. С 1832 по 1841 год работал в Петербурге. Я иногда заходил к Сулива и намерен был упражняться с ним в строгом штиле. Но эти занятия остались безуспешны. Записки, страница 192. Артистическое самолюбие Глинки всю жизнь заставляло его ставить перед собой проблему строгого стиля, решение которой ему не давалось. Значит, занятия у Дэна не совсем успокоили его художественную придирчивую совесть. Но была еще одна причина. Глинка, по-видимому, плохо разбирался в русском культовом пении. Религия, церковь, культ, да еще в обстановке придворного раболепства, все это ему, гедонистически настроенному язычнику по природе, было чуждо. Служба же в природной капелле и чувство долга, в свою очередь, требовали этих познаний. Потом, во время поездки по Украине летом 1838 года, Глинка не раз сообщает в письмах кукольнику о своих работах по изучению круга церковного пения. Занятия с Соливой, вероятно, шли по линии изыскания новых возможностей реформаторства в этой области, ибо дело, выполненное Бортнянским, Глинке, вкусившему более серьезной и высокой культуры хоровой полифонии, казалось уступкой российскому провинциализму. Не отсюда ли идет позднее все же несправедливый отзыв Глинки о Бортнянском в письме к Булгакову 8 ноября 1855 года? Что такое Бортнянский? Сахар Медович Патокин, довольно. Отзыв может быть и правильный о характере стиля, но не о качестве мастерства. Приучив себя в художественном своем ремесле делать все основательно, Глинка, видимо, решил, что раз судьба привела его к Капелле, зацепиться за это дело, дать пищу своему музыкальному интеллектуализму и поднять русскую хоровую музыку и культуру. Почувствовав миражность своей затеи, он стал по возвращении из поездки постепенно сдавать по службе, несмотря на данное себе обещание стать исправным чиновником. Но служба-то минула, а проблема усвоения строгого стиля с какими-то утопическими мечтами о его российском приложении навсегда приковала мысль Глинки. Этот мираж, если и не породила в нем, то вновь стимулировала краткая деятельность на посту придворного капельмейстера. Наряду со службой продолжалось постоянное впитывание Глинкой музыки и увлечение непрестанным музицированием в быту. Причем тут подлинно художественное смешивалось с расточительно рассеянной компанейской жизнью, в которой музыка, уже сама становясь пиршеством, вступала в соревнования с питьем и довольно-таки уродским балагурством. Развлекательная сторона поездки по Украине, да и житие с братьей, обнаруживают не то что вкус Глинки к жалкой бытовщине, порожденной нравами крепостничества, для него это все могло быть своего рода курением скверного табака до одури, но расточительность и известного рода легковерие его общительного характера. Творчество, между тем, шло по двум линиям. По затаенной, глубоко сосредоточенной работе над Русланом. Жалобы на помехи извне этой работе нет-нет, да и прорываются скорбно в письмах Глинки. И по бросаемым на поверхность время от времени камерным, малым художественным ювелирным работам. При все возраставшей их качественной значимости, некоторые из них достигали и порядочного объема в виде ли цикла или в виде самостоятельно развитого произведения, как, например, романтическая баллада «Ночной смотр». Вокальная сфера господствует тут всецело. Я также часто видался с Жуковским и Пушкиным. Жуковский в конце зимы с 1836 на 1837 год дал мне однажды фантазию «Ночной смотр», только что им написанную. К вечеру она уже была готова, и я пел ее у себя в присутствии Жуковского и Пушкина. Записки, страница 184. В августе 1837 года Глинка по просьбе выдающегося артиста русской оперы, лучшего тогда исполнителя роли Сусанина, Петрова, для жены его, Петровой Воробьевой, сочинил добавочную сцену «Сцена Вани у монастыря» в опере «Иван Сусанин», прочно вошедшую в основной контекст. Кроме прибавочной сцены, в течение 1837 года написал я два романса «Где наша роза» и «Ночной зефир», слова Пушкина. Записки, страница 193. В 1838 году на масляной неделе, по недоразумению, я поссорился с Гедеоновым и прекратил уроки в школе. Тогда же для милой ученицы моей написал романс «Сомнение» для контральто, арфы и скрипки, слова кукольника. Записки, страница 196. Влюбчивость Глинки, не раз быстро вспыхивавшая, порождала и быстрый художественный отклик, чаще всего не мимолетный, а в прочно скованном, обобщенном лирическом образовании. Ряд его романсов, возникших как искры от приходящего любовного пламени, становился своего рода неистощимым запасом эмоций при каждом и даже любом исполнении волной слушателей. Как раньше в молодости сочиненное «Не искушай», так теперь произведения зрелой поры Глинки «Сомнения» стали своего рода интонационными формулами, вызвав к жизни множество производной из них музыки. В мае 20 или 21 в том же 1838 году сочинен в Новгороде-Северском для сообщения милой ученице, что я все тот же, романс «Всегда везде со мною ты, спутницей моей незримой», впоследствии ставший известным в своем новом облике на пушкинские слова «В крови горит огонь желания». Опять одна из характерных для Глинки метаморфоз. Страстное волнение перерастает в строгий и стройный художественный организм. Ни степень и ни качество любовного восторга играли здесь существенную роль, ведь Глинка всегда влюблялся, но та зрелая художественная эпоха, в которую он вступил, познавание жизни, интенсивный рост его личности интеллектуальная артистическая культура, словом, все содержание его сознания. Любой объект его чувства, лишь бы в данный момент оно, чувство, было искренним, волновал и стимулировал его творчество. Но интеллектуализм, как основа его художественной культуры, и его умное мастерство переплавливали его эмоциональное возбуждение в ценные художественно-полнокровные, насыщенные радостью жизни, вопреки всем бытовым несуразностям и гнусности, музыкальные образы, даже часто вовсе независимо от качества стихов. В 1839 году Глинка, по его словам, написал вальс «Жедур» и польский «Эдур» для оркестра, романс на слова Кольцова «Если встречусь с тобой» и вальс «Фантазию». Обе эти вещи для своей новой симпатии Керн. Затем для сестры «Ноктюрн» «Ля сепарасьон» «Эфмоль» для фортепиано. Принялся также за другой «Ноктюрн» «Ле регрет», но его не кончил, а тему употребил в 1840 году для романса «Не требуй песен от певца». Записки, страница 236. Зимою Керн выздоровела, и я написал для нее вальс на оркестр «Бедюр». Потом, не знаю по какому поводу, романс Пушкина «Я помню чудное мгновение». Записки, страница 243. Таково краткое замечание о замечательном романсе, где мелодия Глинки достигает исключительной пластичности и выразительной гибкости и плавности. Именно она плывет над и вместе с пушкинским стихом, создавая в целом впечатление интонационного единства и слияния напевности звуков, слов и музыки. В этом сообщении, мимоходом, опять чувствуется беспечно моцартовский артистизм Глинки, о чем всегда всякие Сальери всех веков и народов будут говорить так, как у Пушкина: «Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого? Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя». И Моцарт Глинка наивно спросил бы: «Что ж, хорошо?» В день моих именин, то есть 21 мая, когда я шел из Ревельского подворья к Степанову, где провел большую часть того дня, мне пришла мелодия «Болеро» «О, дева чудная моя». Я попросил кукольника написать мне стихи для этой новой мелодии. Он согласился, а вместе с тем предложил мне несколько написанных им романсов. Глинка нередко употреблял этот метод применения стихов к готовой музыке. Так было и при сочинении Ивана Сусанина, так и при сочинении Руслана. Его мелодическая изобретательность шла впереди. Поэтому, кажется, поводу пришла Платону, брат Нестора Кукольника, мысль о 12 романсах, изданных потом Гурскалиным под именем «Прощание с Петербургом». У меня было несколько запасных мелодий, и работа шла весьма успешно. Записки, страницы 244-247. По просьбе Ширкова, одного из либретистов Руслана, Глинка начал писать «Комаринскую» для фортепиано на три руки, но вышла такая дрянь, что тут же на месте разорвал написанное мною. Из «Болеро» я сделал целую пьесу для фортепиано. Записки, страница 247. Конец лета и начало осени 1840 года Глинка провел в интенсивной работе над Русланом, а между 19 сентября и 15 октября он сочинил музыку к трагедии кукольника «Князь Холмский», где опять в новом аспекте и не без влияния Эгмонта Бетховена возродилась яркая эпикодраматическая область дарования Глинки. Не повезло этой изумительной музыке. Прицепленная к пьесе, все-таки ходульной и весьма посредственной, несмотря на некоторую ее эффектность и изобретательность драматургии кукольника, музыка Глинки при жизни автора исполнялась скверно, внимания к себе не привлекла, а потом долгие годы пролежала в забвении. А между тем драматизм ее симфонических антрактов, юмор песни Ильинишны, высокое содержание лирики Рахили, своеобразная концепция увертюры из цепи образных и жанровых сопоставлений — все вместе образует художественное явление большой силы выражения и убедительности. В сущности, тут продолжается путь, развернувшийся в Иване Сусанине, но в инструментально-симфоническом ракурсе. Вокальные номера крайне интересны и сочно-образны, но суть дела не в них, а в оркестровом раскрытии идей. Глинка очень надеялся на успех этой своей музыки. Письмо к матери от 29 сентября 1840 года, но успеха не было. Еще в 1841 году, в марте, он с болью сообщает Ширковым: «Немало пострадали уши нынешним великим постом. Играли мои антракты Холмского и так терзали моих бедных чад, что я, несмотря на мое долготерпение, не мог удержать своего негодования». А между тем, Холмский — это важное перепутье между операми Глинки. Можно даже говорить о бетховенизации его стиля при всей его оригинальности. Воздействие бетховенской музыки на Глинку и оценка ее им наблюдались мало. Но, например, в «Князе Холмском» следы этого воздействия несомненны. Характерно признание Глинки: «Играли и очень недурно антракты Эгмонта Бетховена». Номер «Клерхен Тот» произвел на меня глубокое впечатление. В конце пьесы я схватил себя за руку. Мне показалось от перемешки движения валторн, что и у меня остановились пульсы. Записки, страница 202. Это было в 1838 году в Качановке на Украине. Ранее того отмечались им яркие впечатления от второй и седьмой симфоний и от оперы «Фиделио». Далее, по поводу приезда в 1838 году в Петербург знаменитого скрипача Липинского, Глинка вспоминает в записках, что он привел его в восторг сильной игрой в квартетах Бетховена, особенно последних. В конце декабря 1840 и начале января 1841 года Глинка сочинил тарантеллу для хора с оркестром на стихи поэта Мятлева и прощальную песнь «Хор, воспитанец Екатерининского института», текст Ободовского. Близко к этому времени романс «Как сладко с тобой мне быть» на слова Рындина. За исключением нескольких мелочей, обзор лирических экспромтов и более крупных произведений Глинки эпохи создания Руслана показывает, что все эти высекаемые воображением композитора сверкающие искры вполне бы оправдали его жизнеповедение. 5 лет, в которые входит цикл содержательных по развитию и углублению глинкинского лиризма романсов, прощание с Петербургом, сцена у монастыря в Сусанине и музыка к трагедии «Князь Холмский», можно вполне считать творчески оправданными. При той сутолошной и отравленной непризнанием, сплетнями, сознанием одиночества, крахом его пламенного увлечения Екатериной Ермолаевной Керн и бесконечно тянущейся бракоразводной канителью жизни, удивителен не вопль отчаянный Глинки в одном из своих писем: «Увезите меня далеко отсюда, я достаточно терпел эту гнусную страну, довольно с меня, у меня сумели отнять все, даже энтузиазм к моему искусству, мое последнее прибежище», 28 марта 1841 года к сестре Флери. Но удивительно, что он не потерял этого энтузиазма и упорно писал Руслана, лишь фоном для которого были только что перечисленные малые его произведения.